Глава третья. Аня. «Кость, я, кажется, у тебя оставила свой планшет». Обреченно вздыхая в трубку, так не вовремя обнаружив пропажу. «У меня через 40 минут онлайн-урок по графическому дизайну, а мой драгоценный Хайон лежит на столе в комнате Кости. В прошлый раз я брала планшет к нему, потому что на его большом мониторе учиться гораздо легче, чем на моем стареньком ноуте». Но сделала ошибку и недальновидно предположила, что оставить его у него будет хорошим вариантом. Оно бы так и было, конечно, если бы не незапланированный приезд Соболева-старшего, с коим сегодня нам благополучно удалось разминуться. Мы проснулись рано и уехали в университет, когда он еще спал. И слава богу, потому что встречаться с мистером Сарказмом так быстро второй раз я не горела желанием. Целый день потом ходить с красными щеками – то еще удовольствие. «Приезжай, забери, Ань. У меня скоро игра. Я тоже заскочу домой, приму душ и помчу. Но ты и сама справишься. Ключ я тебе дал». Звучит спешно из трубки. «Костя у меня занятой парень. По понедельникам играет в теннис, во вторник и пятницу у него спортивный зал, а среда и четверг заняты игрой в волейбол. При всем этом он еще усиленно учится и успевает уделить время и мне. Не так часто, как бы хотелось, конечно, но я его уважаю за стремление роста. Поговаривают, что это он только перед знакомством со мной взялся за ум. До этого у него вместо занятий спортом были гонки, клубы и конвейер девчонок. В любом случае, меня мало интересует то, что было до. А твой отец... «Будет странно, если он сейчас отдыхает у себя дома, а я открою дверь своим ключом». «Он на работе. Соня с няней где-то гуляют вроде как, так что дома никого. Слушай, Ань, я тоже лечу домой, в пробке на мосту встал. Давай перезвоню, а то один придурок так и норовит влезть вперед меня». «Конечно, давай. Может, тогда и увидимся у тебя». Но Костя уже скинул вызов. «Так, ладно». Если извергающего Стёп отца нет дома, значит, уже легче. Заниматься тоже придется у Кости, потому что до начала урока я не успею вернуться домой, а тема сегодня важная. Я за этот курс плюс планшет отдала немалые деньги. Родители помогли, сама бы я не потянула. Поэтому пропускать я не намерена даже под угрозой встречи с Андреем Сергеевичем. Закроюсь в спальне, делов-то. Вызываю такси и приезжаю к дому минут за 10 до начала занятия. Отлично, успею как раз подключиться и запустить программу. Поднимаюсь на лифте, вхожу в квартиру. Пока разуваюсь, слышу, как в ванной журчит вода. Вероятно, Косте таки удалось добраться раньше меня. Пока иду по коридору, шум льющейся воды прекращается. Поздороваюсь с ним и побегу, решая перед тем, как толкнуть дверь. Вот только вместо привычного русого затылка взгляд натыкается на широкую рельефную спину по размерам явно шире Костиной. Мужчина в эту секунду затягивает на бедрах полотенце и оборачивается, открывая моему ошалевшему взгляду мускулистую грудь с порослью темных волос и витиеватой татуировкой, занявшей грудь и облизывающей острыми кончиками шею. «Ого, да он просто чертов мистер Сарказм Аполлонович!» «Отвернись, Аня, отвернись!» — хлестает меня по щекам моя скромная часть инь. Пока засранка Янь успевает выхватить взглядом и красиво сформированную английскую букву «В» ниже живота. И мускулистые плечи. И все это буквально за одну секунду. Позорно икнув, я резко отвожу взгляд, к щекам несется поток крови, а Андрей Сергеевич ухмыляется. «Я физически слышу, хоть это и невозможно». «Решила сравнять счет?» Выдает, не скрывая своего излюбленного сарказма. «Какой счет?» Отхожу на несколько шагов, мысленно отвешивая себе леща за то, что снова влипла по самое «не балуйся». А когда понимаю, о чем он, быстро добавляю. «Вообще-то, я ничего не рассмотрела». «Мне кажется, или я слышу нотки разочарования в твоем голосе?» Возмущенно вскидываю взгляд, и тут же снова теряюсь, потому что мужчина улыбается. Широко так и нахально, будто ему нравится издеваться. Садист, чтоб его. «Вы вообще должны быть на работе!» Оправдываюсь как могу. «Запамятовал, когда я успел согласовать свое расписание с тобой». «Эм, Извините. Тут же осекаю себя. Я имела в виду, что думала, что вас нет дома. Я свой планшет забыла здесь. Прямо в ванне? В спальне. А в ванне думала, что Костя. Ясно. Ну, как видно, тут его нет. Продолжаю ухмыляться, Андрей Сергеевич проходит мимо меня и направляется к себе в комнату. А я чувствую себя поджаренным от стыда шашлыком. Запах дымка по всей квартире разошелся, и этот садюга с удовольствием вдыхает его. Ну вот, дала ему еще один повод для издевательств над бедной мной. Дернул же меня черт вломиться в ванную. Дождавшись, пока исчадие ада спрячется в своей комнате, влетая в спальню Кости и стараясь не зацикливаться на том факте, что видела Андрея Горыныча, то есть Сергеевича, в одном полотенце, запуская программу и включая планшет. Черт, урок уже начался, пока я там вламывалась в ванну к отцу моего парня. Гореть мне в аду, не иначе.